Покушение. Ребятишки увлеченно забавлялись игрой в чижик, когда невысоко над их головами со свистом, рассекая воздух, стремительно пронеслись две дикие утки и, резко затормозив, чуть ли не камнем, упали в полусотни метров на спокойно блестевшую гладь полузаросшей камышом речки. Первым догадался о том, что это были именно дикие утки, Лешка Михайлов. Он же, строго наказав ребятам замереть и ни в коем разе не подбегать к речке, сам помчался к деду Фаддею, у которого имелось охотничье ружье. Громкие и частые удары в калитку заставили находившегося на дворе деда Фаддея, не мешкая, открыть ее. Буквально влетевший в калитку запыхавшийся Лешка стал торопливо рассказывать о диких утках, опустившихся на речку почти рядом с Симочкиной избой. Старик, удивленно поднимая и опуская густые брови в такт энергично жестикулирующим Лешкиным рукам, видимо, не очень понимал, о чем сбивчиво говорил тот. Наконец он перебил запальчивую Лешкину речь. «Стало быть, утки две?» «Да, дедушка, две утки дикие, за Симочкиной избой», — опять зачастил Лешка, но дед вновь остановил его. «Погоди, уразумел я, ну чего ты мне так кладываешь про их, про этих двух утей?» — спросил он. Лешка аж взвизгнул, досадуя и на непонятливость старика, и на то, что попусту уходит драгоценное время. «Да к ружье же, дед, у вас же ружье есть, стрельнуть бы утей-то, а? Эк, чего удумал, ружье? Да разве я тебе, малолетке, дам ее? Не дам, ясное дело. Да и в работе она с полгода, почитай, как не была. Нет, не дам», — еще раз категорически заявил он. «Дедушка», — в отчаянии взмолился Лешка, — «не надо мне ружья, ты сам давай с ружьем, только скорее, дедушка. Ай да, дед, улетят ведь утки-то. Ну, дедушка». Теперь старик, кажется, понял, что от него хотят, и к великой радости Лешки, хоть и без особого азарта, согласился испытать охотничью удачу. «Ну, коли так, то оно, конечно, надо бы спробовать», — молвил он и приказал Лешке. «Ты, малой, сгоняй-ка к речке, погляди, не поднялись ли эти твои дикарки, а я на ружье взгляну да проверю, есть ли еще готовые заряды. Ну, давай, давай». И дед Фаддей вытолкнул Лешку за калитку, невесть откуда взявшийся вдруг прытью, бросился в избу и сорвал со стены ружье. Привычным движением, вынув затвор, с ощуренным глазом посмотрел ствол, 2-3 раза дунул в него, потом зарядил его извлеченным из висевшей на стене брезентовой сумки патроном. На всякий случай достал второй патрон, сунул его в карман и выскочил на улицу, где к нему в тот же миг подлетел возбужденный Лешка. «Дедушка, они тут плавают прямо у берега», — почему-то шепотом выдохнул он и вознамерился было вновь бежать к речке, но дед каким-то необычным грозным голосом успел скомандовать: «Назад, Ленька, за мной». И, увидев невдалеке стайку готовых броситься к речке ребятишек, он погрозил им кулаком и повелительным жестом приказал оставаться на месте. Сам же старик Фаддей, высокий, в широких, но немного коротковатых штанах и рубахе, с взлохмаченными седыми волосами и клочковатой бородой, пригнувшись ружьем наперевес, устремился к огневому рубежу. Сделав несколько быстрых шагов, он внезапно лег на живот и, низко пригибаясь к земле, осторожно пополз. Лешка, старательно копируя все движения деда, полз, почти не отрываясь от его босых ног. Приблизившись вплотную к кромке высокого берега и показав Лешке место слева от себя, дед начал тихонько приподнимать голову, чтобы заглянуть вниз, где предположительно должны находиться утки. Одного мгновения хватило ему, чтобы буквально в 2 десятка метров увидеть суетливо шныряющих возле низкорослого камыша дикую утку и крупного селезня. Едва дыша, стараясь не задеть и не осыпать землю, дед Фаддей медленно поднял ружье, осторожно выдвинул вперед его ствол. Лешки, находясь в метре от охотника, с замиранием сердца следил за его действиями. И когда, выждав момент полного сближения уток, дед готов был нажать на курок, Лешка инстинктивно закрыл глаза и зажал уши. Раздался выстрел. И оба, старые и малые, одновременно издали громкий и радостный вопль, увидев бездыханного селезня и стремительно вращающуюся на одном месте, не в силах оторваться от воды, раненую утку. С торжествующим победным криком Лешка, не дожидаясь бегущих к месту событий орущих мальчишек, кубарем скатился вниз и, не раздеваясь, бросился в воду. Он без труда достал мертвого селезня и его успокоившуюся подругу. На этом можно было бы и закончить рассказ об удачной охоте, которая, хотя и произвела довольно сильное впечатление на ребятишек, и дала им богатую пищу для долгих разговоров об удивительной меткости дела Дафадея, все-таки она эта охота не настолько захватила их воображение, как сделала это с Лешкой, оставив глубочайший след в его памяти на всю оставшуюся жизнь. Собственно, навсегда врезался в Лешкину память не столько сам по себе яркий эпизод охоты на уток, сколько то, что за ним последовало и непосредственно было с ним связано. Лешку поразило, как легко можно, имея всего лишь ружье и патроны, улучшить жизнь, сделать ее по-настоящему сытной, навсегда распрощаться с недоеданием голодом. Распаленное детское воображение рисовало ему одну заманчивее другой картины того, как он, опоясанный патронташем с ружьем на изготовку, ходит по запорошенным легким снегом окрестным полям и перелескам, внимательно вглядываясь в следы зайцев, куропаток, косуль и даже волков, которых расплодилось столько, что они даже нападают на колхозный скот. То Лешке вдруг представилось, как он осенний утренний порой крадется к опустившейся на речку целой стаи диких уток и, подкравшись, одним выстрелом поражает не две, а в отличие от деда Фадея сразу 3, 4, а то и 5 этих дикарок. Это же здорово! Можно ведь сварить сразу 2 или даже 3 утки и наесться досыта вкусного утиного мяса. А что оно действительно вкусное, Лешка убедился благодаря бабке Петровне, которой старый Фадей велел сваренную ею вторую утку отнести Михайловым в знак Лешкиных заслуг в превосходной дедовой охоте. Лешка, Витька и мать с величайшим наслаждением скушали ее всю до единой косточки. Но что такое одна, к тому же не очень уж и крупная утка на троих? Вот если бы на каждого по утке, вот это было бы да. Короче говоря, навязчивые картины Лешкиных видений в конце концов привели его к четкому осознанию того, что ему просто необходимо обзавестись ружьем. Но как, каким образом? Этого Лешка не знал. Расположить к себе деда Фадея и всякий раз одалживать его метким ружьем? Ничего не выйдет. По причине Лешкиного малолетства старик действительно ни за что не станет рисковать ни Лешкой, ни ружьем, да и самим собой тоже. Есть еще охотничье ружье у Болдыревых, но Лешка даже в мыслях не допускал возможности просить его, так как расположенного к нему Николая недавно взяли на войну, а мать Николая, строгую Татьяну Ивановну и ее дочь Анну Петровну, учительницу, Лешка до того стеснялся, что об обращении к ним по поводу ружья не могло быть и речи. Тем не менее, мысль о необходимости приобрести ружье гвоздем сидела в Лешкиной голове, и такая возможность ему однажды все-таки представилась. В небольшой избенке, находящейся почти на самом берегу местной речушки, проживала зловредная старушка, которую все и старые, и малые звали не иначе, как Симочка, нередко добавляя к этому имени слово «колдунья». К жившей вместе с Симочкой дочери Ленки, продавщицы, женщине совсем не строгого поведения, зачастил одно время, видать, командированный в те края военный шофер Гриша. Так вот, этот самый Гриша имел обыкновение не только ночевать у Ленки, но и нередко подкатывать к ней среди бела дня, чтобы, наверное, пообедать, или, может, отдохнуть от трудов праведных. При этом машину свою, диковинную для того времени в Студебекер, Гриша ставил перед окнами с таким расчетом, чтобы можно было изредка наблюдать за ней. И надо было такому случиться, что Лешка, проходя однажды мимо Гришкиной машины к речке за водой, неожиданно увидел за стеклом кабины предмет своих вожделенных мечтаний – вертикально стоящее охотничье ружье. Лешку словно жаром осыпало. Не в силах сдвинуться с места, он жадно глядел на ружье, а в голове мгновенно созрела мысль – украсть. Лешку била дрожь, во рту стало сухо, дыхание будто остановилось. Наконец, на негнущихся, ставших неимоверно тяжелыми ногах, он осторожно приблизился к кабине и, вспотевшей рукой, тихонько потянул ручку вниз. Раздался показавшийся Лешке оглушительным легкий щелчок, дверца приоткрылась, и вот оно, ружье, протяни руку, схвати его и беги. Но Лешка почему-то не смог этого сделать. Он испуганно отпрянул от машины и, обретя некоторое облегчение, заставил себя чуть ли не бегом преодолеть расстояние до берега, спуститься к воде и только здесь остановиться. Постепенно приходило успокоение, выравнивалось дыхание, отступал страх. Но странное дело, по мере успокоения им все больше овладевала досада на свое малодушие и на трусость. Сейчас ему уже начинало казаться не таким и страшным все то, что он пережил каких-нибудь 10 минут назад. Ведь всего и оставалось лишь схватить ружье, добежать вот сюда под берег и под его прикрытием добраться до своего огорода, а там кустами проскочить к дому, ружье на чердак и ждать, когда Гришка уедет от Ленки в другие места. Бабы говорили, что он у Ленки временный, очередной, что он скоро отсюда смотается. И Лешка вновь нестерпимо загорелся прежним желанием, причем он уже не видел тех первоначальных препятствий, на которые ему пришлось потратить столько душевных сил, выдержать такое напряжение страха. Теперь-то все на мази. По вырубленным в круче ступенькам он даже осторожно выглянул из понад берега. Все было спокойно. На улице не видно ни души. Машина стояла на месте. Призывно манила приоткрытая дверца кабины. Соблазнительно поблескивал на солнце ствол ружья. Нет, Лешка больше не смог сдерживать себя. Отбросив камышовые заросли ведро с водой, он словно в бреду, ни на что не обращая внимания, кроме дверцы кабины и маячившего сквозь его стекло ружья, стремительно бросился к машине. Легко выхватил из стоящего в специальном гнезде свой желанный трофей и, не замечая ничего вокруг, быстрее ветра рванул к родной речке, к небольшому спасительному выступу Хамина берега, обогнув который наш вооруженный малолетний грабитель мог бы оказаться в относительной безопасности. Но не суждено было Лешке осуществить свой черный замысел. Громкий хлесткий свист, злые голоса и пронзительные крики, раздавшиеся вдруг почти над самой его головой, заставили все оборваться у него внутри и едва не лишили сил. «Убью!» — ревел размашисто убежавший впереди всех Гришка. «Брось ружье, стервец!» Лешка, чуть обернувшись, успел в мгновение ока запечатлеть всю выразительную картину яростной погони, состоявшей из свирепо набычившегося Гриши, почти не отстававшей от него визжащей с растрепанными волосами Ленки, мелко семенившей на некотором расстоянии от Ленки самой Симочки, одной рукой тащившей за собой Вовку, а другой будто посылая проклятие басурману-разбойнику, совершившему неслыханное злодеяние по отношению к ее выгодному постояльцу. Узнанный, а значит разоблаченный, Лёшка вмиг сообразил всю реальность, нависшей над ним угрозы, и понял, что главное в его положении – спасаться самому. От ружья же, как бы ни было жалко его, надо немедленно освободиться. И он с силой отбросил столь дорогую для него вещь подальше от берега, в самое глубокое место реки. А сам, перемахнув через наиболее узкую часть с бешено стучащим сердцем, полетел, не разбирая тропинок, в ближайший лесок. Вот так закончилась Лёшкина история с неудавшейся кражей охотничьего ружья, с помощью которого он наивно мечтал круто изменить к лучшему полуголодную жизнь самых близких ему людей. А что касается военного шофера Гриши, то он после этой истории действительно смотался, наверное, к месту новой службы. Во всяком случае, у гостеприимной Ленки он больше не появлялся.